Глава 23. Лотар проспал почти полночи, прежде чем ему показалось, что колокольчики звякнули, как несколько дней назад, из-за Эрка. Гвинет оказался в руке, прежде чем он понял, что происходит. Но пока ничего не происходило. Сколько бы он ни вслушивался в звуки работы, идущей в городе, никаких признаков грозящей беды не было. Вообще-то, следовало уже и пройтись. Лотар оделся и отправился смотреть, кто и что делает. Работа шла полным ходом. Вафраш даже охрип, припираясь с десятниками. Перспектос, чтобы не чувствовать усталости, выпил крепчайшего чая и теперь носился по всему городу, как угорелый. На всех орал, размахивал кулаками и при этом жаловался, что у него болит грудь. Рабочие чуть не падали с ног от усталости, но при виде Лотара крепились, и это вызывало чувство уважения. Они по-своему участвовали в битве, и совсем неплохо, судя по тому, как продвигалась работа. Потом Лотар отправился к сигнальным башням. Там расположились девушки. На главной восседала Мало. Девушка так здорово приспособилась сканировать горизонт в режиме темнового дальновидения, что даже Лотару не удалось с ней посоревноваться. Она сразу заткнула его за пояс, различив на расстоянии 2 миль ночного попугая Вильда. Пусть даже это был крупный экземпляр, но все равно его крылья не превышали в размахе 10 дюймов. И на таком расстоянии Лотар увидел его только с 3-й попытки. После этого он дернул Мало за небрежно заправленный на груди ремень кирасы и пошел дальше. На надвратной башне сидели двое – Витриса и Вестас. Он спал, она сидела тихо, как мышь. Она не очень глубоко заглядывала в лес, виднеющийся за полем перед воротами, но держала под наблюдением свою половину периметра. Лотар прочитал в ее сознании, что сейчас, когда рядом Вестас, она думает о любви. «Все-таки очень странно устроены эти женщины», — решил Желтоголовый. С тыла, где еще осталась часть частокола, некогда окружающего его первый дом на часах, стояла Шазия. Бледная, слегка уставшая от напряжения последних дней, она боялась больше других. Но ее совершенной маскировке мог бы позавидовать и Лотар. Девушка словно размазалась по стене крохотной наблюдательной вышки и не пропускала на своей части периметра не то что зверей, но даже колебания ветвей деревьев, ночной рост травы и запахи над землей. Лотар, как сумел, влил в нее долю своей новой уверенности и пошел досыпать. Ему нужно было как следует отдохнуть, пока цахоры еще не напали. Наступит время, и у него уже не будет такой возможности. На вторую часть ночи он тоже спал не очень спокойно, даже во сне, кажется, раздумывая, что бы значил тот звонок, который разбудил его под утро. И орденцы, и сам Лотар поднялись до полудня. Все были в несравненно лучшей форме, чем вчера, и это радовало. К тому же днем работа пошла еще интенсивнее. К вечеру все было в основном готово. Это показалось удивительным даже Вафрашу. Но он лишь пробормотал что-то неопределенное, чего даже Сухмед не понял, и ушел к себе спать. Но спать ему не дали. Ди зачем-то потащил его на малую сигнальную башню. Фой вообще устроил в мастерской Вафраша и лаборатории Сухмеда такой кавардак, что на него и ругаться уже перестали. Но незадолго до того, как Лотар собрал всех, кого теперь следовало выслать из города, он тоже доложил, что готов. Когда последние гражданские жители Лотарии собрались на главной площади, Лотар вышел на балкончик своего дома, с которого глашатаи обычно объявляли новое распоряжение, и разбил всех на 3 колонны. Первую должен был повести Джимескин, вторую — Шивелек, немало обрадованный важным поручением, в третьей главным был назначен Перспектос. Вафраша Лотар по зрелом размышлении решил все-таки не отсылать из города, потому что некоторые приспособления были так сложны, что могли отказать. И в таком случае лучше иметь инженера под рукой. Да, он и не протестовал. Каждой из колонн Лотар предложил придать одну из девушек, и вот тут его ждало разочарование. Первой отказалась Мало. «Учитель», — бодренько заявила она, поблескивая своими огромными глазищами, — «мы свежи, обучены биться, а тебе потребуется тут каждый меч. Не сможешь ли ты?» «Да», — ответил Лотар, стараясь не раздражаться. «Я попробую тебе объяснить, Мало. Посмотри на этих людей. Каждый из них знает о большей части ловушек, которые мы тут подготовили и зарядили. Если у цахоров, или даже не у них, а у киноза или какого-нибудь разъединственного эрка возникнет желание поосторожничать, и он украдет кого-нибудь из них, По площади, над которой только что стоял гомон от множества голосов, вдруг разлилась мертвенная тишина. Все наши предосторожности разом окажутся ненужными. Мало поклонилась, как на тренировке. Я поняла, учитель. Надеюсь, что поняла. И учтите, нужно проводить все не меньше, чем на 50 миль от города. Иначе, думаю, моя свежая и оригинальная мысль покажется кому-нибудь из сахоров слишком соблазнительной. Мало, а с ней и две другие девушки снова поклонились. «А можем мы вернуться после того, как отведем людей в безопасные деревни?» — спросила Витриса. Лотар ответил, что это нежелательно, но замешкался. То, что это ошибка, он понял не сразу. Следующая ночь прошла спокойно. Никто не поднял тревогу, и это было хорошим признаком. Значит, никто не боится, и нервы у бойцов не перенапряжены долгим ожиданием. Насколько опасным может быть ожидание, Лотар знал по себе. Но этого знания передать мальчишкам не мог. Здесь требовался только опыт. К утру все восстановилось окончательно, словно было приказано отдыхать, а не ждать нападения. И даже Рубас вдруг заявил, что может занять позицию на сигнальной башне, чтобы посторожить периметр. Лотару это предложение показалось разумным, и Мирамец, чувствуя, что он почти вернулся в строй, полез на самую высокую точку города. Утром напряжение немного возросло. Стало ясно, что цахоры тоже подойдут к городу отдохнувшими после своего долгого марша. Это настораживало больше, чем если бы они действовали самонадеянно и торопливо. Но гибель трех других групп, видимо, научила их осторожности. Наступил полдень. Стало жарко. Пожалуй, впервые за все время после возвращения в город Лотар подумал, что цахоры могут попытаться устроить невидимую осаду. Это, конечно, совершенно не вязалось с их обычным ломовым, таранным образом действий, но они могли вдруг и поумнеть. Что из этого следовало, Лотар не знал, потому что просто не мог придумать ответной тактики. Около часа пополудни Рубас вдруг прокричал в рупор, что на главной дороге видна пыль. Лотар приказал всем занять позиции, но тревога оказалась напрасной, потому что перед воротами в клубах пыли появились не капюшоны, а Мало, Витриса и Шарона. Они отвели людей, потом собрались где-то в условленном месте, скорее всего, у поворота на Задору, который отходил от главной дороги на Мирам, милях в 40 от города, и вернулись. Сухмед, по совету Лотара, быстро проверил ментальные ауры девушек, опасаясь искуснейшей магической маскировки, но лишь еще раз убедился, что девушки боялись остаться в стороне от драки и однозначно отверг идею о хитроумных цахорах, которые приняли вид учениц Ордена, чтобы напасть совсем неожиданно. Вот тут-то Лотар и пожалел, что не запретил им возвращаться самым категорическим образом. Но сейчас было уже поздно. Выгонять их теперь означало не просто нанести урон их гордости и воинской чести. Это значило, одним словом, разрушить все, чему Лотар научил их за годы служения Ордену, что составляло суть их жизни. Тем не менее, всем своим видом Желтоголовый выразил негодование и отправил девиц отдыхать. Особенно он приглядывался к Мало. Его все больше интересовала эта девушка. И не только потому, что южная негроидная красота бросалась в глаза, как редчайшая драгоценность. Была в ней какая-то тайна, и она, без сомнения, что-то значила для самого Лотара. Взять хотя бы то, что Мало всегда стремилась стать первой, даже среди более тренированных и сильных бойцов Ордена. Что ею двигало? Ее безусловная преданность идее искоренения зла и защиты людей? Ведь это преданность скорее самому Лотару. Конечно, так не должно быть, но если это касалось Мало, сама неправильность такого подхода вдруг начинала казаться правильной, и об этом хотелось думать. Но не сейчас, решил Лотар. Будет еще время поразмышлять над этим, если все пойдет хорошо. Пока Желтоголовый предавался размышлениям, Мало, которая вместо отдыха пошла ненадолго сменить уставшего Рубаса на башню, подала сигнал тревоги. Теперь это была не ошибка. Лотар и сам понял, что штурм начался. Это был Кинос. Он прилетел со стороны гор и тут же плюхнулся на малую сигнальную, где находился Ди. Фой все рассчитал очень правильно. Лотар хотел было подняться наверх помочь, но Ди больше всего на свете просил не вмешиваться, и Желтоголовому осталось только смотреть, что там происходит, используя свое магическое дальновидение. А происходили там вещи удивительные. Усевшись на карниз башни, Кейнос вдруг увидел своего врага, за убийство которого ему заплатили, и которому один раз уже удалось спастись благодаря вмешательству драконьего оборотня. Но теперь враг был один, и его можно было растерзать без труда. Вот только на окне между ними была решетка. Кейнос попытался вырвать ее, но она была крепкой. Он потряс ее сильнее, и вдруг решетка съехала в сторону. С ревом Кейнос бросился вперед, но между ним и его врагом неожиданно появилась другая решетка, а первая, та, что осталась сзади, со звоном захлопнулась. Теперь все внимание перешло на Ди. Фой был спокоен, как у себя в спальне. Он отошел от рычага, которым запер Кейноса в ловушке, опустив внешнюю решетку, потом проверил, разъединен ли рубильник, встроенный в стену, и уселся на странную конструкцию с педалями по сторонам большого колеса, от которого шла цепная передача на огромную электрофорную машину. Сначала работать педалями было тяжеловато, но потом маховики раскрутились, и сам Ди не зря с детства обучался рукопашному бою, что входило в его программу обучения будущего чиновника Поднебесной наравне со знанием древних законов и классических поэтов, а потому готов был справиться и с большей машиной. Кейнос потряс внутреннюю решетку, но она способна была выдержать его рывки не один час. Строители вмазали ее в потолок и стены на совесть. Крохотную, как для собаки, дырку в углу Кейнос не замечал. А если бы и заметил, все равно не смог бы в нее просунуться, да даже свою ногу. Тогда он зарычал, но Ди продолжал крутить педали, и лепестки огромного электромера стали расходиться. Электрофорная машина, способная свалить быка, накапливала энергию, как ночь перед августовской грозой. Потом Ди соскользнул со своего неудобного на вид сиденья, посмотрел на Кейноса и замкнул рубильник. Удар молнии заставил дрогнуть, казалось, всю башню до основания. Но основной разряд молнии прошелся по Кейносу. Как Ди с Вавражем это сделал, Клодар точно не знал. Он лишь подозревал, что все дело в том, что самое близкое расстояние между потолком, обшитым металлическими полосами, и полом, целиком сделанным из медного листа, проходит именно через тело Кейноса и будет проходить в любой точке комнаты, куда бы летающий охотник напутником не пытался забиться. Кейнос завизжал. От этого визга заложило уши даже у Лотара, который находился на значительном расстоянии от малой сигнальной, а потом рухнул на пол и сложил крылья. В комнате завоняло паленым и отвратительным потом Кейноса. Но на Ди это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Он проскользнул в оставленное для него в решетке отверстие, подошел к бесчувственному Кейносу и на ходу, вынимая из-за пояса пассатижи, занятые, должно быть, в мастерской Вафраша, захватил один коготь на тяжелой и грубой, как корень могучего дерева, лапе Кейноса, дернул, и коготь оказался у него в клещах. Небрежно взмахнув, Ди швырнул коготь на свою сторону помещения башни, отгороженную от той, где находился Кейнос, и захватил второй. От нового рывка Кейнос заворчал, поднял голову, но он был еще слишком слаб, чтобы действовать быстро, и Ди выскользнул из ловушки для демона, прежде чем тот сообразил, что с ним происходит. Когда же Кейнос поднялся, Фой был уже в безопасности и снова размыкал рубильник на стене. Кейнос посмотрел на руку без двух когтей и завыл так, что Ди зажал уши. Но и этой напасти у хитрого Фоя было кое-что приготовлено. Прежде чем сесть на свою педальную машинку, Ди подошел к окну, вытащил из кучи разных мелочей, сваленных на подоконнике, повязку с плотными ватными наушниками, пристроил ее на голову и отправился продолжать свое дело. Лотар усмехнулся. «Так, тут все в порядке». С каждым разом Кейнос будет все слабее, и наконец наступит момент, когда Ди его прикончит, если, разумеется, не совершит ошибку и не попадется. Но, кажется, Фой не из тех, кто ошибается. Его соображение вдруг поддержал Сухмет, который тихонько подошел сзади, не выпуская посоха Гурама из рук. «Я думаю, господин мой, если мы переживем этот день, сделаю из него своего ученика. Отличный малый». Лотар решил, это будет закономерно. А так как его одобрения никто не спрашивал, подтвердил по-своему. «Неплохо, Сухмет. Что ты думаешь о будущем?» Восточник улыбнулся тактичным словам Желтоголового и кивнул головой на фойский манер. «А ты, господин, с каждым днем все больше становишься похож на Фоя. Вот только кивать никак не научишься. А это, я думаю, и есть самая суть их цивилизации. Именно в этот момент над сигнальной башней раздался несильный хлопок, и Лотар ощутил в его сознании медленно, но уверенно всплывать звон колокольчиков. Да, появление Киноза было не случайным. Штурм Лотарии начался.